Несмотря на свои протесты, он только и жил в скрытом ожидании возобновления их связи. Для него, наверное, никогда не наступила бы развязка. Вероятно, и с возрастом Кароль не потеряла бы над ним своей власти. Он даже не замечал бы ее морщин. Он любил бы ее красоту и грацию, которых другие уже не находили бы в ней. Он был из числа тех безумцев, что отказываются признать власть времени. Мерное покачивание убаюкивало Мадлен. Вокруг сидели незнакомые люди, серьезные и молчаливые, вынашивающие свои заботы, как курицы высиживают яйца. За стеклом вечер ложился на засыпающую равнину. И все это — однообразный стук колес, сиреневые тени неба, сливающиеся с черной землей, далекие огни, уносимые ветром вспять по мере движения поезда, усиливало тревогу Мадлен. Держа на коленях феника, она все дальше и дальше удалялась в глубокую ночь. Ей вспомнились слова брата: «Ты не знаешь, что значит для мужчины мысль о том, что он одурачен собственным сыном». Если бы Кароль захотела, если бы Жан-Марк уступил, если бы Филипп... Мадлен остановилась, удрученная, посмотрела на своих соседей, уж не вслух ли она заговорила. Но никто не выражал недоумения. Сидящая напротив пожилая женщина улыбнулась ей, наклонилась вперед и спросила: «Это маленький феник, да?» «Да, мадам. Его легко воспитывать». «Очень легко. Я бы не смогла его держать. У меня уже две собаки и две кошки». Мадлен вдруг охватила ощущение покоя. «Значит, есть все-таки на свете бесхитростные лица, жизнь без сложностей». Вагон дернулся, проходя стрелку. «Опять опечатка». Франсуаза замазала испорченное слово на 5 экземплярах, исправила ошибку легким ударом сухого пальца и стала печатать медленнее. Всегда к концу дня у нее рассеивается внимание, уставшим пальцем не хватает уверенности. Текст, который она сегодня печатала, был особенно скучным. Отчет о семинаре, состоявшемся в Экс-Лебен по вопросам промышленной собственности, в частности, прав на чертежи, моделин и фабричные марки. 200 страниц. Она напечатала еще только 110, а ей нужно сдать все послезавтра вечером. Дойдя до 26-й строки, она вынула из машинки 5 страниц, отделила их от копировальной бумаги и разложила по порядку. Звонок в дверь поднял ее из-за стола. Франсуаза посмотрела на часы. 8:20. Это мог быть только Александр. Он часто забывал дома ключ. Она прошла в прихожую, открыла дверь и с удивлением увидела перед собой молодого человека в тенниске гранатового цвета и в облегающих светло-коричневых вельветовых брюках. «Это квартира господина Козлова?» — спросил он. «Да. Мне бы хотелось его видеть». «Господина Козлова нет». «Он в отъезде?» «Нет». «Значит, он скоро, вероятно, вернется?» «Вероятно». Молодой человек колебался. Он был высокий, худой, смуглый, с большим ртом и карими глазами, блестящими, как каштаны, только что выпавшие из своей расщепившейся коробочки. На вид ему было лет 16-17. «А если я вернусь через 1-1/2 часа?» — спросил он. «Думаю, вы его увидите», — сказала Франсуаза. «Но кто вы, месье?» «Николя Верне». Назвав свое имя, он с некоторым вызовом посмотрел Франсуазе в глаза. Поскольку с ее стороны реакции не последовало, он повторил: «Николя Козлов, если вам угодно». Франсуаза вздрогнула. На самом деле она сразу же неосознанно поняла, что это именно он. Он не был похож на отца, как две капли воды. Но именно взгляд Александра, горящий, требовательный, «Дерзкий» выделился в этом юном лице.